Часть седьмая. Сардийская церковь. Откровение, 3 глава, с 1 по 6 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение, 3 глава, с 1 по 6 стих. Идут века. Развертывается свиток церковной истории. Многие представители Фиатирской католической церкви, как говорилось выше, приобщаются к сатанинским глубинам. Костры инквизиции, сожжение таких рабов Божиих, как Ян Гус и другие, распродажа индульгенций, погоня за богатством и светской властью, падение нравов священства, низкопоклонство пред сильными мира сего, свирепая нетерпимость к инаковерующим и тому подобное, начинают разрушать в массах западных христиан верность католической догме. Наступает раскол. От Фиатирской католической церкви в XVI веке отделяются протестанты, последователи Лютера, Кальвина, Цвингли и других. Можно думать, что эту группу бывших католиков откровение и характеризует под названием следующей по очереди Сардийской церкви. Целью их проповеди и деятельности являлось очищение церкви, обновление и возрождение христианства. Они думали, что отбросив заветы, предания и все, что мало доступно разуму, отвергнув исторический опыт церкви и вернувшись к основам и обычаям Христовой церкви первого века, они оживят омертвевшее тело католической церкви. Поэтому новые христианские общины обычно носили имя реформированной новой, обновленной или живой церкви. Также называли себя и в России церковные реформаторы 1918-1920 годов. Но как они горько ошиблись, им указывает само откровение. В первых словах, обращенных к Сардийской церкви, Господь говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И далее следуют слова сурового увещевания и осуждения, призыв к духовному бодрствованию, к спасению и утверждению прочего, близкого к смерти, очевидно, духовной. Здесь интересно отметить саму терминологию откровения, определяющую как прочее, вероятно, ту группу христиан, у которых еще сохранились вера и любовь к Господу. Протестанты учат о благодати, способной спасти каждого верующего христианина вне зависимости от его дел и выполнения заповедей Христовых. Поэтому у них нет узкого пути, не нужны им ни посты, ни усиленные молитвы. Они рассчитывают одной верою, даром, получить спасение только через благодать искупления человечества крестными страданиями Иисуса Христа. Но Господь говорит о неправильности такого толкования, его истин, и требует от них дел, кроме веры: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Далее он продолжает обличать их в заблуждениях. Протестанты не считают нужным оглядываться назад и использовать богатый опыт истории Христовой Церкви. Но Господь говорит им: «Вспомни, что ты принял». Очевидно, наследство от Вселенской Церкви. Протестанты отрицают предание. Но Господь говорит: «Вспомни, что ты слышал», и предлагает им сохранить все это и нести подвиги покаяния, которые кажутся им ненужными. Далее следует строгое предупреждение: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Можно предположить, что исполнение этого пророчества относится к будущим, последним временам, особенно тяжких испытаний для христианства. Но, может быть, частично они уже осуществляются. Особенно глубокие корни реформация пустила в Германии, в лице лютеранства. Здесь ее последователи разбились на множество сект и толков, из которых некоторые опустились духовно до того, что стали отрицать даже божественность Христа, примыкая в своем мировоззрении к нашим толстовцам. Это повело к тому крайнему духовному оскудению народа, который в большинстве одобрил и принял на наших глазах нацизм, порождение философии Ницше, одного из наиболее непримиримых противников Христа. Немецкая нация избрала себе в правители Гитлера, зловещего и кровожадного нацистского вождя, понимая, очевидно, всю противоположность его мировоззрения, Mein Kampf, христианству. Для Германии последовало осуществление грозного предсказания Откровения. Быстро достигнув чуть ли не господства над всей Европой, немецкая нация скатилась в пропасть национального унижения после военного поражения, которое нанесла ей советская армия в 1945 году. Но значат ли эти обличения и наказания Господа, что все члены Сардийской протестантской церкви отринуты Господом? Конечно, нет. И может ли Господь поставить вину незнания полноты истины тем чадам Сардийской церкви, которые не имели возможности постижения всей полноты истины? Нет. Господь не только не обвиняет их за это, но будет к ним намного снисходительнее, чем к тем, которым истина была открыта в полном объеме. И тем, кто верил в Него как в Сына Божия, любил Его и был милостив к ближнему, Господь будет также милостив, несмотря на их невольные заблуждения. Все это очевидно из последних слов Откровения, обращенных к Сардийской церкви. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Действительно, мы знаем о христианах высокого духовного достоинства из среды протестантских церквей. Здесь уместно упомянуть и про движение сопротивления нацизму и Гитлеру в Германии, охватившее в свое время 2000 приходов, боровшихся против подчинения церкви государству. Гитлер беспощадно расправлялся с пасторами этих церквей, а их руководитель, пастор Бонхёфер, долго находился в тюрьме и перед самым окончанием войны был повешен в лагере Бухенвальд, а тело его было сожжено. Как говорит Господь: кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. Члены Сардийской церкви имеют меньшие духовные возможности, чем христиане других церквей. С них Господь спрашивает уже не подвиги, а лишь душевную чистоту и исповедание его перед людьми. И этим верным Господу, побеждающим членам Сардийской церкви, Господь обещает участие их в новой жизни Царства Небесного, говоря, что Он не изгладит их имена из книги жизни. А по своему обетованию, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. Господь обещает: исповедую имя Его пред Отцем моим и пред ангелами Его. Однако, если сравнивать эти обетования и награды с теми, которые даются другим церквам, и в особенности перед обетованием Филадельфийской церкви, о которой будет говориться ниже, то они окажутся более умеренными. Бедные чада реформаторских церквей. Это состояние духовной бедности, недостаточности по сравнению с богатством благодати, которое даруется Господом, особенно в таинствах, другим церквам, к счастью, в XX веке начинает пониматься многими представителями протестантских церквей. Вот характерное свидетельство. Выдержка из речи видного протестанта Кульмана, произнесенной им в мае 1926 года в бане Констанице, Болгария, на съезде христианских студенческих организаций. «Когда мы удалились от истинного почитания божественных образов, живущих в литургии, и таинственного богообщения в Евхаристии, то мы потеряли единственное оправдание, которое, безусловно, пред Богом, который выше даже оправдания верой и делами, оправдания и спасения через реальное присутствие Христа, живущего в нас. Таким образом, удалившись от тайны воплощения, мы потеряли образ видимой Церкви, видимого тела, в котором полнота и божественная благодать. Теперь протестантизм пробуждается, он хочет выйти из трагического тупика. Реформация, начатая 400 лет назад во имя Бога, зашла слишком далеко под влиянием человеческих страстей. И теперь мы несем на себе все раны и все последствия, мы инвалиды. У нас, протестантов, такая сейчас жажда войти и стоять в тишине видимой Церкви Христовой в литургии и таинствах. Мы, протестанты, получаем от вас новое знание, ведение цельности и полноты, открывающиеся во Христе и живущие в литургии и в таинствах Православной Церкви. Журнал Московской Патриархии, 1947 год, номер 12. Католики почитали до последнего времени членов протестантских церквей еретиками. Среди большинства и православных богословов существует убеждение, что в протестантизме нет больше церкви, хотя бы уже потому, что там нарушена преемственность священства от апостолов. К той же мысли приводит и отсутствие единства среди многих протестантских общин. Да и само откровение крайне резко осуждает членов Сардийской церкви, называя большинство из них или мертвыми, или близкими к смерти. Однако, все же по откровению, церковь Сардийская есть один из семи светильников, горящих перед престолом Всевышнего. Священное Писание говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Книга Притч, 23 глава, 26 стих. Отсюда истинного христианина характеризует прежде всего любовь к Богу и исполнение его заповедей. И можно ли всех протестантов без разбора называть еретиками, если многие из них искренне считают свою форму богопочитания близкой к апостольской? Ведь у апостола Павла мы не найдем учения о регулярных постах, почитаниях святых, четкого понятия о семи таинствах, строгой формы богослужений. А современные поколения протестантов, разве они отступники от истинного богопочитания? Кто из них может разбираться в догматике и в конфессиональных вопросах? Может быть, и один из тысячи. А чем виноваты в неправильности установок их церкви все остальные, родившиеся в среде протестантов и оставшиеся верными заветам своих родителей и послушными своим пастырям? Мы же православные, хотя и с оговорками, но все же признаем их христианами. А если так, то нам ли судить их? Пусть судит их Господь, который повелевает нам не судить, а любить всякого человека, а тем более христианина брата во Христе. А те, кто понаслышке утверждают, что в протестантизме нет церкви, дали ли они себе труд изучить жизнь тех протестантов, которые блистали не своими официальным положением, а делами любви, милосердия и служения ближним? Тот, кто, например, знает жизнь Георга Мюллера, основателя многочисленных приютов в Англии, или швейцарской девушки-страдалицы Аделии Кампф, не может не признать, что они были истинными христианами, и что, несомненно, они в том мире облеклись в те белые одежды, которые обещают откровение побеждающим чадам Сардийской церкви.